поэтому и приурочено к рождественским. Тот из вас, кто непосредственно и основательно заинтересован зайти на эту конференцию, это гостиница университетская, довольно недалеко от этого университета, там удобно. Значит, тоже я не буду объявлять и звать вас всех туда приходить. Конференц-зал там меньше, чем этот зал. Но он довольно вместительный. Вот, но если кого-то это серьезно интересует, безусловно, спросите меня после. Я отвечу. На всякий случай, для всех, говорю, уже говорил, контактный телефон Союза православных граждан, особенно это важно, если у вас есть друзья, ну даже просто за городом, не в другой области, а в московской, которым это интересно, его надо знать. Его на всякий случай всем надо знать. Контактный телефон – это телефон журнала «Православная беседа» редакционный. 143-67-20. Ну и также, если вы забыли или поленились записать, вам нетрудно, я надеюсь, вы посматриваете, полистываете «Православную беседу», наш весьма достойный просветительский журнал, вы всегда просто там его найдете. Ах, я забыл телефон, но надо взять «Православную беседу», там есть. В любом случае, даже если появится, вроде, так сказать, теперь и деньги появляются, если появится штаб-квартира, все равно через православную беседу вы найдете. Обычно я говорю о выставках, но все крупные выставки, открывшиеся в прошлом году, в основном позакрывались. Я исправно вас информировал. Однако хочу сказать, что в историческом музее две выставки. Большая с хорошими, ну там закрылся Александр Наполеон, изумительная выставка была, я вам объявлял ее, еще там позакрывалось много чего. Но там хорошая панорамная выставка православия и премилая выставка игрушки царских детей. Весьма могу рекомендовать вашему вниманию. Очень незаметная выставка, она кажется надолго, но это их собственная выставка из фондов музея. Очень неплохая выставка в Новодевичьем. Я не помню, как она называется. Но это выставка всего связанного с жизнью царственных насельниц Новодевичьего монастыря. Ну, царевну, правительницу Софию Алексеевну знают все, но она не одна там была. Не по своей воле, а кое-кто был и по своей воле. Кое-кто из царевен принимал там пострижение. Вот такая вот, имеющая, ну, прямое отношение к нашему лекционному курсу. Прямое, дающее вам дополнительный материал под русскую историю, да? Ну, такая выставка там работает. Это сейчас все у меня на памяти, но я обязуюсь так стараться и дальше вас информировать по-прежнему. Одно из происходящих, мое серьезное упущение – журнал «Золотой лев» номер 11-12, который я обещал вам привезти. Значит, и который из шести номеров, у них у всех сдвоенные номера, поэтому он шестой. Два раза в год журнал держит периодичность. Самый толстый и самый удачный. Я, закрутившись с рождественскими чтениями, просто забыл дома у себя положить в сумку и довезти до вас. Поэтому единственное, что могу сделать, это перевести на следующую лекцию в феврале уже. Что я сделаю? Золотой лев за мной. Ну вот, это, наверное, все. Теперь, значит, у меня для начала уже есть, значит, записки, да? И я на них отвечу. В вашем диагнозе хорошо объяснены истоки Пугачевщины, указ Петра об уравнении поместья и вотчины, вольности дворянства при Екатерине II, ну, так сказать, указом Петра III, да. А в нем, а в чем истоки разинщины, чем возмущалось крестьянство до Петра? Ну, я, конечно, вправе сказать, а ходить ко мне надо было. Тем не менее, это вопрос существенный и поставленный человеком, безусловно, прилично знающим отечественную историю. Я даже отвечу чуть шире, чем поставлен вопрос. В принципе, на мой взгляд, и это, так сказать, некоторые отечественные историки советского времени подчеркивали, у каждого крупного крестьянского восстания, в советское время их называли крестьянскими войнами, да? Хотя я никогда не понимал, в чем разница. Ну, крупнейший, ладно. Сейчас нехорошо звучит внутренний конфликт называть войной на фоне Чечни. Так вот, в самом деле, мы с чеченцами воюем или мы бандитов подавляем? Интересно, да? Я собираюсь выпустить сейчас статью с вопросами федеральному правительству по этому поводу. Вам это будет небезынтересно. Думаю, либо для журнала «Золотой лев», либо, скорее всего, даже для журнала «Российская Федерация». Но я довезу ее сюда. Где, в частности, поставить вопрос. Если на самом деле идет подавление бандитов, то почему обозреватели ОРТ и НТВ, навязывающие нам термин «война в Чечне», не призываются к ответственности за клевету? Есть такая уголовная статья. А если они правы, и на самом деле мы воюем в Чечне, это война, то почему не интернированы специальные лагеря поголовно все чеченцы во всех регионах Российской Федерации? В эталонно-демократических Соединенных Штатах Америки после 41 году, после нападения на Перл-Харбор, интернировали всех японцев, в том числе граждан США. Это не концлагерь, там не заставляют работать. Но если война, то соплеменники врагов должны быть изолированы, интернированы. Да, так вот, вернемся к крестьянским войнам. Видите ли, у каждой действительно есть серьезнейшая причина на уровне изменения социальной коллизии. Я, правда, о них говорил, но повторю уж чохом. Первое крупное восстание или первая крестьянская война – это движение Болотникова времен Смуты. На какое социальное изменение реакция? На начавшееся закрепощение. Совершенно понятно. Еще не состоявшееся, еще складывающееся. Именно поэтому, в отличие от других крестьянских вожаков, Болотников во многом конструктивен и даже патриотичен. Хотя вместе с тем, конечно, это деятели Смуты, конечно, Болотниковщина разрушения, деструкция для государства. Но не все так просто. Болотников амбивалентен. Он с двумя смыслами в истории. С одной стороны, один из смутьянов, с другой стороны, конструктивный крестьянский лидер, добивающийся не безнадежной ликвидации крепостничества, а вполне реальной остановки формирования крепостничества. Не забывайте, что в XVI веке русский крестьянин лично свободен. Я это вам читал. Зачем Разин? Ну тут совсем просто. Завершилось крепостничество. И зафиксировано оно было соборным уложением царя Алексея Михайловича в 1649-м, то есть зафиксировано было отменой урочных лет. Бессрочным сыском беглых. Это завершение крепостничества, с ним согласны были дореволюционные историки и советские. Веха, веха. Булавин. Самая тонкая история это с восстанием или крестьянской войной Кондратия Булавина. Это Петр. 1706. Что там? Ну, во-первых, там попытка распространить крепостническую тенденцию на казачьи земли. Ведь непосредственной причиной восстания Булавина было требование выдачи с Дона, а с Дона выдачи нет по донским принципам. Там не большинство населения были беглые. Но меньшинство, видимо, достаточно значительное. Кроме того, это посягательство на донские принципы, на казачьи принципы. Но фоном этого, это непосредственная причина, фоном для восстания Булавина, как и для предшествующего астраханского большого восстания, не получившего статус крестьянской войны, было, конечно, западничество Петра. Было, конечно, всем, видимо, невооруженным глазом его откат, отход, измена православной традиции и русской культуре. Но это более, это важнее, но это более аморфно. А конкретный повод явился, да, требование выдачи беглых с Дона. Ну и вот, а потом Пугачев. Именно в силу этого, у всех предыдущих восстаний не было жесткой антидворянской направленности. Там по-разному, на самом деле в них ведь и дворяне участвовали, у Болотникова дворяне в армии были. В Уразина, скорее всего, не было, но разве какие-нибудь там Швабрина. Но посадские бывали. Посадские бывали, чуждые вот этого столкновения. Так что тут по-разному. Но ни в коем случае не было посягательства на истребление дворянства. А в Пугачевщине мы видим претензию на истребление дворянства, если не поголовное физическое, то безусловное истребление социальное. Тотальный удар по сословию. Понятно, когда это могло появиться. Действительно, после того, как вольность получили дворяне, но шиш получили крестьяне. Достоевский хотел сделать своего праведника Алешу народовольцем. И в самом деле среди народовольцев были либо люди героические, Желябовки, Бальчич, Михайлов, либо очень прозорливые, Лев Тихомиров, либо самоотверженные человеколюбцы, Перовская, Геся Гергат, Гриневицкий. Они никак не похожи на Петруша Верховенского, еще как похожи. Желябов как раз герой похожий на Петрушу. Гриневицкий похож. Как разобраться, где в революции жертвенные Алёши, а где подлые прагматики Петруши? Верховенский ведь не единственный персонаж бесов. Там рядом еще Шигалев. Там-то все как раз литературно очень поставлено. Кто более циничен, кто менее. А Шигалев вызывает у Пети Верховенского искреннее восхищение. Как Маркс вызвал искреннее восхищение у Энгельса, когда тот с ним познакомился. Но какое восхищение? Простите, это из писем не помню. Это совершенное орудие Вельзевула. Изумительное чудовище. Он не ходит, не бегает, он вертится на каблуках, стремясь коротенькими ручками сдернуть небесную скинию. Это очень близко, я мог чуть-чуть исказить текст. Хороший восторг. У дворянина, хорошо образованного Фридриха, когда он встретил это разрушительное чудовище. Так прямо-таки влюбился. Вот вам, пожалуйста, и парочка Шигалев-Верховенский, если простите мне, такой вольный перенос на немецкую почву. Так кто же были те силы, которые организовали полномерное противодействие реформ Александра II вплоть до убийства реформатора? Ведь не хочется верить, что народовольцы были исполнителями их воли. Таковыми могли быть только Петруша Верховенский. В конце автор пространного вопроса подтверждает этот вопрос. Это почти тема того, что я сейчас буду говорить. Почти. Я искренне рекомендую все-таки, тут первый автор вопроса читал, а второй нет. Я искренне рекомендую, это не так трудно, все-таки оказать мне большую любезность, даже милость, и прочитать мой диагноз. Потому что составляющие предпосылок революции там разобраны детально. Одна разобрана была в моем курсе. Это западничество, культурный раскол этнического поля русских в начале 18 века. А две составляют так или иначе тему сегодняшней лекции. Объективное вступление русских в фазу надлома и субъективное присутствие антисистемы на русской почве. На этом фоне в академической публикации я это писал, но в сборник «Очерки православной традиции», который еще можно купить, или достать почитать, я изменил для журнала. В сборник вошла журнальная редакция журнала «Москва». Я изменил чисто научное предисловие. Поэтому это может быть не так ясно. Я отметил тогда, что все остальное, ну, в переводе на современный язык, существует ли прогрессистская тенденция франкмасонства? Да, существует. Враждебна ли она в силу этого любому традиционализму? Вне всякого сомнения. Являлась ли Россия, русские и православная российская церковь наиболее ненавистными масонам? Да, являлись, несомненно, в силу того, просто в силу того, что были наиболее традиционны. И защищали традицию властной волей и силой, если нужно, штыком. Значит, таковое влияние есть? Есть. Иноземные, часто совсем не революционные, противники России, Россия, которая становилась все могущественнее, потому что многолюднее и богаче. Да, являлись. Они могли совсем быть не разрушителями, не масонами и не революционерами. Это просто были западные политики и другие влиятельные лица Запада, которые стремились ослабить конкурента. Есть такое влияние? Есть. Немецкие денежки Ленину всем известны. Всем. Оспаривать смешно, но вне дискуссии. Здесь не спор нужен, а ликбез. Но гораздо менее известны денежки, которые получали другие революционеры из других источников. Причем немцы-то просто старались выбить Россию из войны, они ни на что такое не надеялись. Они просто не могли сражаться на два фронта. И если бы не русская революция, о чем мы будем еще говорить, Первая мировая война закончилась бы в 17-м году, а не в 18-м. Германия просто не выдержала бы еще года. Год жизни дали. Как не выдержала бы, как не выдерживала уже в конце 16-го года, не выдерживала уже Турция. Уже не выдерживала. Союзник Германии. Обреченная Турция. Ведь хоть себя спасали. Ну, подлым методом. Но во время войны, знаете ли, военные хитрости разрешили. В том числе открытие пятой колонны в тылу неприятеля. А вот когда другие социалистические и несоциалистические разрушительные партии, ну, эсеров, скажем, социалистов, и кадетов Милюкова, несоциалистов, прикармливали очень потаенные западные источники, но уже из союзных нам держав. Вот что должен обязательно знать русский человек, изучающий историю. Это не обязательно всемирный масонский заговор, уверяю вас. Но это гнусное стремление ослабить конкурента даже тогда, в тот момент, когда этот конкурент твой военный союзник по Антанте. К началу, к февральскому началу, к февральскому старту революции постыдно причастные английский посол в Петербурге Бьюкенен и французский посол Палеолог. Вот что серьезно. Так вот, я тем не менее, поэтому нетрудно видеть, что Герцен в Лондоне держал открытый дом. У него заобедали каждодневно десятки людей. Кто прикармливал Александра Ивановича? Откуда денежки капали? Почему партийная касса, которую хранителем по договоренности революционеров держал Герцен, не пустовала? То есть тогда уже, при Николае Первом, для нас пройденная эпоха уже вкладывались деньги в русскую революцию, потому что просто таким бесстыжим образом конкурировали с Россией. Вот оно. Но поэтому не заказчики, не руководители, а спонсоры наших революционеров должны разыскиваться в Западной Европе. Должны разыскиваться в крупнейших банковских домах. В том числе в союзном, разветвленном обеих ветвей Ротшильдов. Но спонсоры, конечно, не заказчики. Нельзя. Я почему говорил о трех составляющих? Все эти факторы менее значительны, чем наши внутренние. Никому экспортировать революцию невозможно. 20 век показывал, как пытались экспортировать революцию. Не получается. Не получается. Можно лишь сделать ставку на поддержку революционных кругов. Если они реальные, то в них можно вкладывать капитал. Но если их нет, их не создашь. Если поехать куда-то и бандитствовать, пытаясь раскрутить революцию, то убьют, как убили Гевару. И правильно сделают. Итак, прямо из этого рассуждения я перехожу в основной сегодняшний материал. Хотя этот материал и изложен лучше всего именно в моей упоминавшейся сегодня не раз статье «Диалог». Содержится в моем сборнике «Очерки православной традиции», вышедший, кстати, большим тиражом, целых 5000, в 95 году «Хрестоматии иное», как в приличных библиотеках есть. Вышла в журнале «Москва» первым номером 96-го года в журнальной редакции, почти не отличающийся от сборника. И, наконец, висит в интернете. Я здесь свои адреса давал. Если кто-то есть отсутствовавший тогда, ну, пусть тоже может после окончания лекции подойти ко мне и взять адреса. Диагноз доступен, ну, всегда, только не очень ленивому человеку. Не самому ленивому, относительно ленивому доступен. Итак, русские, как это происходит с любым этносом, в тот или иной определенный, по сути, Всевышним момент, может быть, можно даже сказать, запрограммированный Всевышним, вступают в фазу надлома. Если взять не типологию Гумилева, а типологию Константина Леонтьева, то это тот самый момент, когда этнос, народ останавливают свое восхождение от первоначальной простоты к цветущей сложности и начинает более медленное, более пологое убывание ко вторичному упрощению. Ну, по Гумилеву это надлом, потом инерция и обскурация. Как определял надломное состояние сам Лев Николаевич? Ему представлялось это следующим. За акматическую фазу, или фазу перегрева, в которой русские создали Российскую империю и подломили могущество, это, между прочим, очень почетно, своих ровесников, своих однофазников, турок-османов, за фазу акматическую или фазу перегрева пассионарность тратится, то есть энергичных людей, у которых стереотип служения идеи доминирует над стереотипом сохранения рода, сокращается. Особенно если учесть, правда, это мало характерно для русской истории, что бывает еще сброс избыточной пассионарности. Ну, типа крестовых походов или эпохи великих географических открытий. Когда избыток энергии просто сброшен в какие-то другие территории. Но они там нашумели, там что-то завоевали, колонии основали, а здесь поспокойнее стало. Правда, повторяю, это касается испанцев, это касается еще раньше немцев и французов, это касается многих, но это не касалось турок, это касается арабов, да? Это не касается турок, это не касается русских. Нам, к сожалению, не удалось сбросить избыточную пассионарность, помешал первый тиран, Иван IV, лишил нас этой возможности, своей опричнины. Так вот, тем не менее, энергии было много, бурлил бунтажный 17 век, которым мы занимались, и еще на 18-й хватило. Все равно хватило на все русско-турецкие войны, на три раздела Польши, на ликвидацию, точнее, упразднение за ненадобностью Крымского ханства на основании Российской империи, которая, наконец, именно к концу, в этом ирония некоторая, к концу 18-го, при, прямо скажем, ну, не враждебном, безусловно, но не православном правлении Екатерины, становится настоящим ведущим православным царством, защитницей всех восточных христианств. Россия, о чем мы говорим. Но на эту энергию тратится, тратится. Энергичные люди погибают первыми, первыми. В годы имперского строительства, помните, я говорил вам, ну, в фазе подъема там все просто. В фазе подъема пассионарий, самый престижный жених, поэтому, хотя он первый погибает в бою, он до этого уже успевает размножиться, за ними девушки бегают. В акматической фазе это уже не так. И некоторые так основательно заняты войной, имперостроительством, что имеет мало детей. Хотя люди были нормальные, детей любили, семьями обзаводились. Но все же, но все же. А Жан Васильевич Суворов прожил хорошо за 70. 70-летним на свой страх и риск провел швейцарский поход. А детишек-то двоих оставил, сына и дочку. Некогда ему было. Вот. Так вот, значит, посмотрим, что получается. Уменьшается-то, короче, число наиболее энергичных этнологически особей. И тем самым возрастает влияние каждой из оных, каждого пассионария, на окружающих соотечественников. Это естественно. Их было очень много. Они друг другу мешали. Они, что называется, локтями там толкались. Но теперь-то их стало мало. Сразу влияние каждого оказалось большим, чем в предыдущую фазу. Конечно, у нас были невероятно влиятельные только своей энергией персоны и в пассионарном 18-м, в акватическом 18-м. Ну, классический пример такой сверхпассионарной особи, это, конечно, граф Алексей Орлов, который все время напрашивался на невероятные подвиги. Уж все имел. Богач по первому разряду. А все, то ему экспедицией в архипелаг надо руководить, где он, будучи, наверное, первый случай в мировой истории, кавалерийским генералом, командует при Чесме в одном из самых славных наших морских сражений, кончившихся блестящей победой. То, ну ладно, это еще понятно, то напрашивается на пост генерал-губернатора Москвы, когда в Москве чума. Это уже неординарно. Но у него любой подвиг должен был быть вот невероятен. Да, встречались. Орлову противодействовать другим екатерининским орлам было трудновато, но ведь противодействовали, потому что и Григорий Потемкин тоже, знаете, был весьма и весьма энергичен. А в начале 19-го их явно становится меньше. Чем опасны эти фазы? Не только тем, что энергии стало меньше, ее еще очень много. Ее еще очень много. Но есть два момента. Во-первых, в силу того, что каждая вот такая яркая, энергичная персона обрела большую мощь, они начинают раздергивать этнос в разные стороны. В частности, именно в фазах надлома народ наиболее открыт иноземным влиянием. А иноземное влияние в определенных нормах полезное, но в больших опасно. Они разрушают собственную культуру. Но у нас мощный пласт иноземных влияний при Иоанне III. Итальянцы строят московский Кремль. И что? Как мы хотели, так и построили. Как мы хотели, так они построили. Заметьте. И при Годунове было такое увлечение. И в 80-е годы 17-го было увлечение. Нарышкинская барокко. Завтра буду читать в архитектурном институте, кстати, архитектурную лекцию по Нарышкинскому. И, ну, Петр уж, казалось бы, прожженный западник, да еще и тиран. А чем все кончилось? А тем все кончилось, что, конечно, он в бараний рог русский народ согнул, но как только он помер, бараний рог взял и распрямился. И Петербург Петровский навсегда остался аппендиксом русской культуры, особенно русского искусства. Совершенно оторванным от России, не оказавшим на нее ни малейшего влияния, все, там, сбоку, в устье Невы. Потому как, ну, не получалось ни в надломе, ни в акматике, ни в подъеме, ни в акматике. В надломе это становится уже очень опасным. Так было со многими народами, и я в разных статьях своих, кстати сказать, вы их найдете и в моем сборнике, я предостерегал, что были народы, которые себя таким способом убили, у которых надлом не вышел в инерцию, а вышел в обскурацию, в распад этноса. Они были, оказались задавленными чужой культурой, задавленными настолько, что перестали созидать свою. Вот сейчас это пытаются очередной раз навязать нам, но, судя по всему, русская культура выстоит. Если уж она выстояла в первой половине 20-го, то сейчас у нее, ну, сейчас мы просто сильнее, опытнее. Но это бывало. Вот, например, готы, самый яркий, самый энергичный, пожалуй, самый грозный народ великого переселения народов, основали царство в Причерноморье, царство в Италии, царство в Испании. Все замечательно, Римом владели и в 8 веке исчезли из источников. Потом выход, не выход из фазы надлома. Не потому, что они были самыми большими варварами. Они среди варваров были, наверное, наоборот, самыми большими культуртрегерами. Великий их король в Италии, Теодорик Великий, да, подлинно великий, своими министрами делал римских интеллектуалов, а детям дал античное воспитание. Но это вышло боком для готов. А еще раньше, видимо, то же самое произошло с предками греков, ахейцами, описанными великим Гомером, которые тоже немножко перекушали только критской, эгейской культуры и перестали создавать свою, и сошли на нет. В нищенство, в ничто. Но потом родились эллины, они все исправили. Это интересная вещь, это очень опасная вещь на самом деле. Вот что составляет первую опасность. Есть вторая опасность. Вторую понять совсем просто. Она в основном касается раннего надлома, первых десятилетий. За фазу перегрева народ привык к тому, что он непобедим, а он на самом деле уже победим. Вот мы этого не замечали до тех пор, пока, простите, милые дамы, жареный петух в задницу не клюнул. Это петух этот был Крымской войной. Вот только тогда мы поняли, что мы уже не те, не прежние. В первые годы 19 века Россия настолько была самой могущественной страной европейского мира, что никто и помыслить не смел создать общеевропейскую коалицию и отлупить нас даже в Крыму. Вот серьезные моменты. И они не замедлили сказаться. Ну, первый звоночек фазы надлома мы с вами разбирали, это декабристское движение. Опять-таки, заметьте себе, дело вовсе не в том, что некие знатные люди составили антиправительственный заговор. Совсем даже не в этом. Вот если бы это произошло по иной модели, ну, Александр I, тоже человек не по-русски воспитанный, в Париже, а потом в Польше, начал демонстративно третировать и унижать русских в угоду Западу. Там побежденным французам, тут побежденным полякам. Прочитайте мемуаристику, это было видно невооруженным глазом. Если бы он за это получил табакеркой по голове, как великий его отец Павел Петрович, это было бы только справедливо. Это называется смена негодного монарха. Русские до этого сменили негодного Василия Шуйского, а потом Петра Третьего. Негодным монарх может быть так же точно, как негодным может быть аристократ, купец, холоп, кто угодно может быть негодным. Но просто холопа при этом порят на конюшне. Монарха же не выпрешь, приходится устранять. Но ведь произошло-то не это. Это не был заговор против Александра Первого. Это был заговор с целью разрушения исторической России. Причем не составленный из представителей обездоленных социальных низов, а составленный из представителей социальных верхов, немало среди них было и аристократов. А аристократы всегда самые большие патриоты, потому что аристократ лучше всех, лучше монарха, ощущает иногда, кстати, с избыточной властностью и снобизмом, что страна принадлежит ему. Его сословие. Это издержки любой аристократической традиции. И вдруг такое. Как это может произойти? Надлом. Надлом. Немыслимо представить себе, уж какие там были энергичные люди, какие заговоры выстраивались. Немыслимо представить себе аристократа 18 века, разрушающего Россию. Вспомните, мы об этом читали, была попытка Панина, была затейка верховников, были гвардейские перевороты. Но это все это были, если хотите, перевороты за Россию, а не против России. И вот по форме дворцовый гвардейский переворот, в этом Ключевский прав, и я так и излагал этот материал здесь, а по смыслу совершенно иной. Причем если вы посмотрите документы, они 1000 раз опубликованы, то даже Конституция человеколюбивого, лично добродушного и, по сути, очень честного Муравьева, Никита, и то поражает своей антирусскостью, нивелировкой. Но если почитать «Русскую правду» нечестного, тщательно масонски воспитанного и антирусского Пестеля, то уж тут отпадают все сомнения. Вот проект конституционного разрушения России. Больше таких уже не создавали, потому что понимали, что сам проект обличает. Поэтому ни Ельцин со всеми чубайсами, ни раньше него не пытались составить таких откровенных проектов. Хотя мы в 20 веке видим так называемые незыблемые законодательные акты, соответственно, которые поддерживают и сейчас разрушение нашей страны. Они существуют. Как это сказалось на состоянии общества? Во-первых, возник разлад между обществом и государством. Конечно, на это работало западничество. Конечно. Ну, естественно. Я говорил, да, культурный раскол в этническом поле. Ну, да, это работает. Но все же, дворяне-то еще ревностно служили, и не только совершали подвиги, но со вкусом, с удовольствием стремились делать карьеру. Некоторые даже и после указа о вольности дворянской. А потом, помните, я говорил вам, что даже тот, кто мог не служить на основании соответствующего указа, все равно сколько-то служил, потому что неприлично, иначе в обществе становился лишним, да. Вот. Как я, помните, сказал, можно было, не послужив, и невесты не приискать при любых имениях. Все это было так. Потому что дворяне оставались с государством, оно было их государством. А крестьяне, ну, вспомните, как крестьянин валом попер в ополчение при нашествии Наполеона. С избытком просто, не всех брали, отказывали. Но есть другое. Посмотрим для 18 века. С одной стороны, рекрутчина, ну, приравнивалась почти что к каторге. И стать рекрутом, быть забритым, трагедия для молодого мужика и для всей его семьи. По всему поводу он первый раз в жизни, на деревне не принято было, напивался, буянил, соответственно, кувыркался, всяко оттягивался, потому что все равно забрили в солдаты. Но вот уже забрили, а дальше каждый солдат знал, что у него статус другой. Он вчера был барский, а сегодня он царский. И может даже и выслужить звание благородное. И выслуживали благородное звание, о чем мы с вами говорили, офицеров и солдат было очень много. И это тоже, между прочим, воздействовало на мироощущение более низших сословий. Я могу привести примеры не только патриотической деятельности, но и подвига слишком стал еще при Екатерине. Получив и поместье, заняв сенаторское место с преизрядным жалованием, ну, выгнали сенаторов за честность, но тут же, соответственно, одарили, тогда принято было достойного чиновника выгонять, как же, без рескрипта и без пенсии, так не бывало. Однако, ну, мог бы он воинствовать и дальше, однако становится министром при Павле Первом. И при Александре Первом. Для него служить было совершенно нормально, а он член самого, наверное, изысканного литературного кружка своего времени, вместе с Капнистом, Львовым и так далее. Для него государство было совсем свое. Возьмем следующее поколение, Николай Михайлович Карамзин. Для него государство было, несомненно, свое. Он писал царю знаменитую свою записку, самое важное, по-моему, самое бессмертное его сочинение, записку о Древней и Новой России. Значит, знался с правительственными кругами, служил и считал служить для себя нормально, хотя он беспоместным не был. У него средства к существованию независимые были. Однако все-таки находит себе как бы и государственно, и вместе с тем независимую нишу придворного историографа. Но ясное дело, что Николай Михайлович мог бы стать министром, но не хотел. Александр Сергеевич Пушкин, сделаем следующий шаг. Конечно же, он патриот, но служить терпеть не может. И чиновник плохой. И выслужил производство на один чин, выпустили его, он 10 класс имел, 9 получил, все. Титулярный советник Пушкин. И когда ради молодой жены и собственного стремления бывать при дворе, ведь сам же на самом деле искал ходы, ходатайствовал, ну почти выпрашивал себе придворную должность. Во всех советских книжках пишут, что обидели уже не юного, так сказать, поэта юношеским чином камер-юнкера. Так ведь закон был. Камер-юнкера можно было как минимум дать титулярному советнику. Он вот только добрался до этого поста. Ему выше ни один придворный чин по закону дать было нельзя. А Николай Павлович закон соблюдал. Он же не служил. И пламенным патриотом он становится, когда начинается польское восстание. Он пишет клеветникам России, тут все понятно. Очень даже мог бы себе представить Пушкина, записавшегося в ополчение. Но он невозможен в канцелярии. А это общее умонастроение. И, наконец, следующий шаг. Появляются лишние люди и занимают свое место в литературе. Ну, они, собственно, занимают свое место уже и в пушкинской литературе. Но это вы все изучали в школе. Но дело не в том, что в каком-то обществе появились лишние люди. Это, в конце концов, проблема любого общества. Дело все в том, что они бравируют тем, что они лишние люди. А лучшие мастера русского пера их воспевают как лишних людей. В то время как лишнему человеку-то место при помойке. Хочешь быть лишним? В босики. Туда тебе и дорога. В крошары. Как мы милостивые люди, православные. Пожрать дадим, с голоду не помрешь. В здоровом обществе больше ни на что лишний прав не имеет. А вы посмотрите на эту литературу. Пестрящую лишними людьми. Литературу, в которой исчезает герой. Не персонаж, конечно, а герой в античном смысле этого слова. А это ведь тоже наша традиция. Герой – категория чисто арийская. Она только в арийском, индоевропейском мире появляется. Доведена она до, так сказать, полного осмысления трагического. Герой связан с трагедией. Античными эллинами. Ну и так и сохранилось в последующих уже христианских традициях. Естественно. Естественно. Потому что и трагедия Евангелия укладывается в жанр античной трагедии. Трагедия страстей Христовых, трагедия Голгофа. Это ведь и переосмысливалось веками людьми, которые уже воспитаны на героизме и трагедии, да? И жанре трагедии. Ну, а теперь посмотрим, что у нас с героями. С 18-го, начало 19-го все в порядке. В романтической литературе, сначала в сентиментальной, потом в романтической, романтическая на рубеже 18-19 начинается и занимает, пожалуй, захватывает больше половины 19-го столетия. Даже молодой Герцен писал романтическую прозу. Ему бы на этом остановиться. Цены бы ему не было. Хорошую прозу. Там герой был. Пушкин был выше романтизма. Пушкин во многом иронизировал над романтиками. Они были его друзьями, многие из них. Как известно, Александр Сергеевич, как великий человек, был очень щедр. Щедр к поэтам. Щедр в своих оценках. Но кроме полных графоманов. Иногда скромным поэтом был, необычайно щедр. Прочитать, как он пишет о батюшкове. Настоящий поэт, но средний. Как он относился к своему дядюшке Василию Ивановичу. Но над жанровыми особенностями романтизма он настолько иронизировал, что написал повести покойного Белкина. По сути дела, это ведь все немножко пародия. Это блистательная литература, но это пародия. Каждый из пяти, один из аспектов именно романтического направления пародирует и над ним посмеивается. Иногда в лоб, как выстрел, скажем. Метель абсолютно в лоб. Ну, с Гробовщиком там похитрее. Но все-таки, хотя Пушкин был помощнее романтиков, он просто был мощнее всех своих современников. И у него есть герой. И в «Капитанской дочке» есть герой, и в поэмах есть герой. Значит, Пушкин не чужд героя. Но это ведь первое все треть века. Потом герой решительно исчезает. Гончаров был человеком не чуждым героизма. Ну, все-таки сам напросился в кругосветку. Знаете ли, совершенно никто его туда за одно место не тянул. Наоборот, он добивался. А это уже свидетельствует, да, о том, что он был не чужд героизма. Возвращался, если помните, после Паллады с Дальнего Востока, он сухим путем, то есть бесконечными перекладными, и оставил изумительные письма и записки, которые сейчас не читают, а напрасно, где выражал искреннее восхищение героизму русских людей, разных русских людей, офицеров, чиновников, монахов, землепроходцев, таежных охотников, купчин, героев, осваивавших Сибирь. Приехал. И что, о них написал? Обломова он написал. По дороге с Дальнего Востока в Россию он восхищался штольцами. Вернувшись в европейскую Россию, он предал Штольца. А между прочим, Штольц и немец-то случайно. Если вы вспомните, по роману он полукровка с сильно обрусевшей немецкой линией, а в первой редакции у него даже была русская фамилия, не помню какая, в набросках. Он даже Штольцем-то еще не был. Нет. Деятельный, предприимчивый человек, который, между прочим, стремится обеспечить процветание нищим обывателям той же Обломовки. Не принято стало восхищаться, а восхищаться диванным лежебокой. Да, добрым, милым человеком, но это все. Добрым, милым, лишним человеком. Потом дегероизация, на которой поколения воспитывались. И до сих пор еще и воспитываются. До сих пор. И критика нашего времени, литературная критика, ну, 70-х годов, особенно патриотического направления, совершала, на мой взгляд, просто гигантское преступление, которое, так сказать, русского, сердечного, так сказать, духовного Обломова противоставляло прагматическому западнику Штольцу. Чего западнического? Толстой Лев Николаевич. Но у раннего в севастопольских рассказах, в «Хаджи-Мурате» с героями все в порядке. У относительно позднего есть, в произведении, которое я очень люблю, но которое, это, пожалуй, единственное, что я люблю у Толстого, в «Казаках» там есть. А в ключевых-то произведениях, я не говорю уже о поздних, когда он перестал быть писателем и стал философом. Когда он разрушил себя как писателя и под именем романа выпустил внелитературную агитку под названием «Воскресенье». Не было бы такой подписи на титульном листе, никто бы никогда не переиздал. Разве что издательство «Воинствующего безбожника». Но есть признанные литературные вершины Толстого. «Война и мир» и «Анна Каренина». А героев-то нет. В «Войне и мире» есть один герой. Князь Андрей. И выписан он плохо. Вот многие выписаны хорошо, а князь Андрей выписан поверхностно. Вот герой-то и не получился, потому что у него в душе уже героя не было. Места героя у Толстого уже не осталось. В «Анне Карениной» героя нет, хотя достойные люди есть. Можно было сделать героем, не модно, конечно, мудрого государственного мужа, достойного человека, думающего о державе, об обществе и о своей семье. Можно было пойти по романтическому пути и сделать героем не очень умного, несколько распущенного, но, несомненно, доблестного офицера. Но героиня оказывается взбаломошная дамочка, которая последовательно портит жизнь первому, второму и закономерно кончает рельсами. Вот вам литература фазы надлома, надломная литература в России. А то, что высокого художественного качества, то вы можете этому не изумляться. У итальянцев фаза надлома приходится на Возрождение. Художественные достоинства эпохи Возрождения вам всем известны, и в моих разъяснениях не нуждаются. Но центрами Возрождения были два десятка городов. Вокруг были полудикие феодалы и замордованные до потери пульса крестьяне, замордованные так, как не снилось ни одному немецкому Бауэру. ни одному английскому копихолдеру. Кончилась эта полная разорванность, полная надломленность итальянской нации тем, что Италию в XVI веке порвали в клочья испанцы и французы, но нас тоже рвали в клочья. Однако все-таки русские не бежали одни сражаться в крестоносные войска, а другие в ордынские. А итальянцы, к глубочайшему их национальному позору, бежали. Одни сражались в испанских, другие во французских войсках и лихо убивали друг друга. Вот фаза надлома. Поэтому то, что хороша наша литература XIX века, не исключает ее социокультурных последствий, ее существования. Антон Павлович Чехов. Я, грешен, никогда не только не любил его драматургию, я даже не смог за всю свою жизнь понять, почему он значительный драматург, по-моему, слабый. А рассказы его обожал и прочитал все. Еще мальчишки прочитал все. Вот был у нас 14, по-моему, томник. Вот я так подряд читал Чехова. Действительно великий мастер рассказа. И что в результате? Вот сам, я сказал, о самом Толстом, он был офицером. Храбрым офицером. О самом Гончарове, он был не чужд героизма. Чехов, ну, конечно, совсем не герой. Но он и не бездельник, и не лишний человек. Он был хорошим врачом. И став литератором, он тоже добросовестно трудился всегда, между прочим. И никого не подводил. Что в результате? Я сказал, что позволил себе, может, с излишней смелостью, что заметить, что Гончаров предал Штольца. Штольцев. Но Чехов-то точно предал. Предал своих. Тех, кто был ему близок. Предал Ионыча. Предал Беликова. Вот гимназический учитель или земский врач, это персоны ему просто социально близкие. И что в результате? Не почему-нибудь, не по личным качествам, не потому что неудачный роман завел, не потому что стал знаменем художественного театра, а потому что все это проходило в ключе фазы надлома. Даже у такого писателя национального и явно склонного к воспеванию героя, как Толстой, граф Алексей Константинович, и то можно веяние надлома найти. Даже у Лескова, который был дальше всего от влияний вот этого социокультурного спада, и поэтому для всех был чужим. И для революционеров, и для либералов, и архиереи на него обижались, а зря обижались, он с любовью о них писал, кстати сказать. Вот. Даже у Лескова можно это найти. И поверьте мне, если мы выйдем из фазы надлома, я пророчествовать не умею, историк будущим не занимается, может, мы сейчас выходим, или даже уже вышли, мы просто не можем зафиксировать начавшуюся инерцию, хотя это сомнительно, то наша литература будет другой, потому что такая будет категорически невостребованной. Мы все равно их будем читать. И понятное дело, что в любую эпоху будут читать про лишних людей у Лермонтова и маленьких людей, там тоже лишних хватает, у Федора Михайловича Достоевского. Тоже не без того. Кстати сказать, тоже не без того. А в том замечательном вопросе об Алёше Карамазове, который я получил, два момента. И Федор Михайлович представитель фазы надлома, этнической фазы надлома. Хотя это наш величайший христианский писатель, христианское перо. Но не забывайте, что он начинал Петрашевцем. И что-то у него от этого осталось. Хотя не любил он революционеров в зрелые годы, понятно. И сражался с ними пером, и Бесов написал. А все равно выше головы не прыгнешь, все равно осталось. Ланщиков, между прочим, написал еще в начале 70-х, кажется, в 71-м году, блестящую критическую статью, а уж он-то Достоевского любит, где сравнивал и вот эти петрашевские выявлял некоторые черты и узрел его Достоевского. Он не чужд был некой социальности с отзвуком социалистичности. Ну, конечно, не только с отзвуком. Конечно. Вот вам и картиночка. Значит, причем все это на фоне того, что в реальной исторической России герои были, их даже было много. И лишних людей было меньше, чем не лишних. И они встречались во всех сословиях. Пример из моей статьи – это просто, я специально взял и революционеров, это набор в двух ветвях и трех поколений фамилии рода Муравьевых, количество таких личностей первого ряда. Сенатор Муравьев, апостол, интереснейший государственный деятель эпохи Павла I и Александра I. Два его сына-декабриста, может быть, наиболее интересный и один из наиболее порядочных декабристов, Сергей Муравьев-апостол. И три других, не самых худших декабриста, кузены, то есть Муравьевы-декабристы. Но, ладно, тут либеральный сенатор, вот дети революционеры и пошли. Но ведь близкая родня. Это блестящий полководец, мы плохо знаем полководцев, генерал Муравьев-Карский, освободитель города Карса, который мы потом потеряли, потом опять отвоевали, а потом Ленин туркам подарил. Это Муравьев-Амурский, создатель процветания Сибири, при котором даже декабристы ссыльные и то делом занимались. Просвещением, между прочим. Это Муравьев-Вилинский, усмиритель Привислинского края, которому старательно создавали революционеры кличку. Мы даже не знаем, что граф Муравьев-Вилинский, пожалованный титул. У нас в литературе только Муравьев-Вешатель. Хотя расскажу вам, можете не знать, и у меня могли не прочитать, у меня есть. Откуда Вешатель? На самом деле, вовсе не потому, что он много поляков повесил, а потому, что когда он дал первый прием, какой-то наглый пан, обнаглев окончательно, задал генерал-губернатору вопрос. А скажите, вы не из тех Муравьевых, которые повесили? Которых повесили? Нет, ответил генерал-губернатор, будущий граф. Я из тех Муравьевых, которые вешают. Советую это запомнить. Все запомнили и поверили. Вешать даже и почти не пришлось. А еще был Андрей Николаевич Муравьев, замечательный церковный писатель, описатель святых мест Палестины, а потом Руси, которого сейчас, слава Богу, можно читать, долго не читали. А еще был талантливый, отмеченный своими заслугами Муравьев. То разве не героями были и Муравьев-Амурский, и Кауфман-Туркестанский? Или не герой был еще позже Петр Аркадьевич Столыпин, но не о них писали, писали о лишних людях. Это я даже не говорю о том, что, конечно, в каждой войне, в том числе в неудачной и наиболее трагической для нас Первой мировой, было сколько угодно героев. Сколько угодно. Но нас так воспитывали последние три четверти века, что Александра Матросова мы знаем, а Козьмы Крючкова не знаем. Хотя он ничего собой не закрывал, а просто истребил целый взвод немецких кавалеристов. Так на коне вертелся. Но вот не знаем, а недавно могли бы помнить. Полезно нам было бы помнить. Но вот таким образом складывается эта парадоксальная ситуация. Когда Россия становится все богаче. Скажем так, при Николае I финансовая стабильность, при Александре II проведение реформ и связанный с ними экономический спад неизбежный. Даже перемещение рабочей силы к этому делали это неизбежным. Только если бы кому-нибудь из тех, кто исследовал тот хозяйственный спад, показать наш нынешний хозяйственный спад в цифрах, то они бы решили, что если у них там хозяйственный спад, то сейчас у нас апокалипсис. Уже. В одной отдельно взятой стране. Зато благодаря великим реформам выход на новые возможности хозяйственного развития. При Александре Третьем, ну даже с конца Александра Второго, золотая финансовая стабилизация и хозяйственный подъем. Наши сейчас недруги очередной раз пыль в глаза нам пускают своей полуправдой, мы об этом будем говорить, доказывая, признавая, что у нас был хозяйственный подъем после так называемой первой русской революции. Для меня это первая фаза русской революции. То есть после 1906 года, значит, последние годы правления Николая II. Так вот, это ложь. Хозяйственный подъем у нас был при Александре Третьем и в начале Николая Второго. А после 1906 года у нас был экономический бум. В своих статистических цифрах никогда не достигнутый более ни одной страной. Вот все послевоенные экономические бумы, японский, немецкий, итальянский, не давали таких параметров, которые дал русский бум в начале века. А подъем был до этого. У нас народ населения за четверть века удваивалось. А это ведь наша всегдашняя проблема. России всегда не хватало народонаселения. Об этом когда-то, это было известно в 17 веке, когда этим занимались лучшие умы России, даже совершенно другой специальности, другой сферы интересов. Но Михаил Васильевич Ломоносов этим занимался в 18 веке, а в самом начале нашего, нынешнего, Дмитрий Иванович Менделеев занимался этим. Это как раз, я не говорю, что кроме них занимались многие просто профессора, статистики, губернаторы, государственные деятели. Нам и сейчас тем более не хватает населения. Тем более не хватает населения. А хватало бы, если бы мы не позволили бы себе разрушительной революции, тогда хватало бы, потому что сейчас было бы по различным оценкам от полумиллиарда до 700 миллионов. Полмиллиарда указывал Менделеев, что подтверждалось и французскими данными. Современный историк Сергей Марочкин с ними спорит, доказывая, что 700 миллионов не внесли поправку на резкое падение младенческой смертности в 20 веке. Еще не могли внести. То есть на чистую санитарию. Можно в это поверить, можно поверить в правоту Марочкина, потому что, например, мой прадед, ну один из моих прадедов, с прабабкой произвел 10 детей, а вырастил 6. Вот отход младенческой смертности. Но правда все остальные прожили за 80. Которые прошли через младенчество. Вот, можно. Значит, что такое семьи того времени? Семьи в образованных сословиях. Пример тот же Менделеев. Кто-нибудь в зале знает, каким он был ребенком в семье? 18. 18. Так вот. Значит, вот некая картина. И возникает парадоксальный диссонанс. Диссонанс между увеличением хозяйственной и демографической мощи, а оттуда, конечно, и восстановлением военной мощи. Постепенно, естественно. Такая могущественная держава, и держава таким солидным населением не могла не становиться все более и более могущественной. В диссонансе с тем, как воспитывалось это население, как воспитывался этот народ, потому что оставалась вот эта парадигма надлома. И если ее легко проиллюстрировать, ну, в отдельных ярких примерах, обращаясь к литературе, представьте себе, насколько это было тягостнее и разрушительнее на уровне школы, где учили и воспитывали в парадигме надлома. Где, с одной стороны, наследие бюрократизма, этатизма, он никуда не делся. То есть государственничество. Делали главными героями, а для начальной школы вообще, наверное, единственными известными царями Ивана и Петра. А с другой стороны, либеральный, а иногда и радикальный, революционно настроенный земский учитель тут же начинал над этим издеваться и разрушать эти образы, рассказывая о зверствах Ивана и Петра. Но как он был либеральный и радикальный, он не противопоставлял этому светлую галерею образов других русских государей, отнюдь кровью не обрызганных, а создавших со своим народом величие Российской империи. Вот. Причем надо учесть и то, что фазу надлома мы проходили при условии действия антисистемы. Простите, я возьму одну цитату. Не хочу попасть. Вам и сразу проиллюстрирую, хотя лучше всего, конечно, читать самого Гумилева, а еще лучше и мои статьи по этому поводу, но антисистема абсолютно доступна. Я издал ее столько в трех редакциях, хотя уж совсем ленивый не читал. Сборник «Россия. Последняя крепость», который вот у нас здесь продается сейчас, и то она вошла отдельно, как отдельная статья, это антисистема в России. Но все-таки, просто по пунктам. Гумилев указывает, что антисистема – это идейная система с негативным миросозерцанием, или даже лучше мировосприятием. Мне, развивая его работу, пришлось наблюдать антисистемы, которые я назвал неклассическими или антисистемами нового времени. Появились они, правда, еще в Средневековье, и первая, известная мне, в XIV веке была вмонтирована в орден тамплиеров. Значит, антисистемы неклассические, направлены негативно не на мироздание, не на творение Божье вообще, а на культуру, естественно, всегда на свою. Поэтому антисистемщик-итальянец будет антиитальянцем и антикатоликом. Антисистемщик в России будет, конечно, антиправославным и антирусским. А в Китае ему будет, соответственно, ненавистна конфуцианская культура и все китайское. Значит, мы с вами наблюдаем эти черты. Впервые мы занимались этим с вами, но давно. В первой антисистеме в России... Каковая есть так называемая ересь жидовствующих конца XV века? На самом деле не ересь, а антисистема, что неизмеримо хуже. Скрытое, тайное, законспирированное антихристианство, антирусское антихристианство. Но это характерно и для других неклассических антисистем. Например, перед французской революцией неклассическая антисистема была во Франции распространена в просветительской литературе, в том числе социалистического направления. А структурирована эта антисистема была отнюдь не в сектах, что характерно для классических антисистем, а в философских академиях, аристократических салонах и масонских ложах. Типичная антисистемная литература – это Гурон Вольтера, или персидские письма Шарля Луи Монтескье, где главный герой, он и есть антисистемщик, то есть он загадочным образом говорит на безупречно французском языке. Почему-то, где научился, непонятно. Носит камзол, как положено, умеет пользоваться и шейным платком, и носовым. Но при этом, так как он гурон, а у Монтескье, соответственно, персидский принц, то он не понимает ничего французского, поэтому ему все омерзительно и вызывает смех и издевки. Роялизм и традиция верности монарху, значит, католическая традиция, католическая месса, монашество, значит, бюргерские традиции, включая независимые судебные палаты, французские парламенты, так называемые, и все остальное вплоть до рождественского гуся. Все смешно. Ясно, что такие гуроны не встречались на Миссисипи, И такие персидские принцы не водились на Иранском Нагорье. Но в салонах, академиях и масонских ложах их выращивали в изобилии. Результат – готовенькие персонажи для французской революции. А теперь посмотрите, это и есть мой сборник, многим он известен. Теперь посмотрите, я здесь просто сделал цитату. Мне хотелось не на память. Вот, пожалуйста, перенесемся в XIX век. Это заметка Федора Михайловича Достоевского об Александре Ивановиче Герцене. Дневник писателя за 1873 год. Цитата. «К русскому народу они, внутренние эмигранты, так сказать, питали одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно. Каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ? Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь 93-го года». То есть, 1700. Раскройте дневник писателя, там больше и там интереснее. Но это очень точная характеристика. Причем, заметьте, она абсолютно верна в отношении персонажа. Но я хотел бы оговорить, что Герцен на фоне других революционеров своего поколения, первого поколения русских революционеров, как раз отличается личным благородством и редкостной порядочностью. Остальные были много хуже. Когда бандит Нечаев приехал к Герцену за денежками для своей организации, Герцен про него все понял, что он людоед. И денег не дал. Но антисистема, а он держал партийную кассу. Но антисистема оказалась сильнее и Герцена. Вечный его прихлебатель, даже прихвостень, почти что, ну хорошо, мягко вассал, если не раб. Огарев первый раз бунтовался против старшего друга и печатно упрекнул Герцена, что он не дал Нечаеву денег. И Герцен сдался, Нечаев деньги на свое людоедство таки получил. Вот, повторяю, это тем интереснее, что это о лучшем из революционеров, одном из лучших, а не о худшем. Здесь оговорюсь, что революционеры декабристского поколения, хотя революционеры, мне антисистемщиками не представляются. Антисистема еще не сложилась. При всей своей надломности они были, конечно же, людьми русской культуры. Не забывайте, что декабристское революционное движение, все-таки оно еще и почти поголовно было патриотическим. И его трудно назвать антирусским, хотя оно формально было разрушительным для России. Нет, это позже. Но уже при Николае I антисистема действует. Давайте посмотрим на следующие, на другие черты антисистемы в России. Значит, итак, отрицательное мироощущение мною проиллюстрировано. Антисистема, в отличие от других идейных систем, разрушительна для социума, общества, и может сокращать продолжительность жизни этноса. То есть всегда разрушительно воздействует на социальную сферу, но может разрушительно воздействовать и на этническую, которая во многом природная сфера, а не социальная. Итоги русской революции в этнической и культурной сфере будут мною проанализированы в последней лекции. Милости прошу слушать. Сделал я это и здесь. И я думаю, это сомнение не вызывает. Но на этническом уровне самым простым примером то, что основная и державообразующая нация Российской империи подверглась этническому расчленению. Вот итог успеха антисистемы. 100 лет назад ни один из предков нынешних украинцев не подозревал, что в самом деле существуют украинцы. Да, разрушительно не только для общества, но и для этноса, что мне очень хотелось бы, чтобы вы приняли к сведению. Третье. Антисистема основывается на лжи и включает в себя принцип разрешенности лжи. Но мне доводилось приводить примеры соблюдения этого правила и жидовствующими в конце 15-го, и русскими революционерами, теми из них, кто, несомненно, были антисистемщиками, в начале 20-го этот пример приведу. В частном собрании, в частной библиотеке, я еще лет 15 назад обнаружил крайне интересный солдатский молитвослов времен Первой мировой войны, без места издания. Честно говоря, если бы я обнаружил, ну, вначале там понятно, во имя Отца, молитва Иисусова, молитва Господня, утренние молитвы, все нормально. Ну, если бы я на 5-й странице или на 7-й обнаружил бы прокламацию, типа, цитирую по прокламации, «Россия управляется не правительством, а шайкой разбойников во главе с венценосным атаманом Николаем II». Я бы нисколько и не удивился. В этом ничего антисистемного нет, просто замаскирована прокламация, вставлена в текст молитвенника. Ничего подобного. Там идут молитвы. Там до конца идут молитвы. Но каждая вторая, третья молитва о том, чтобы Господь вразумил правителей прекратить братоубийственную бойню, это нас с немцами, вот, значит, замириться, не проливать кровь христиан и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Как вы полагаете, как воздействовала эта замечательная книжонка, будучи распространяемой в войсках? Так, как и требуется антисистеме. А ведь выдает она себя за молитвенник и берет в руки солдат. Молитвенник. Солдатский молитвослов написано. Поработали. Вот вам, пожалуйста, хотя гораздо больше применений, сферы применения принципа разрешенности лжи. Далее. Антисистемы часто синкретичны, составлены из взаимоисключающих начал. Антисистема в России всегда была составлена из взаимоисключающих начал, восточно-христианских и западно-христианских, однако она включала в себя элементы пацифизма, то есть, по сути дела, исходно-буддийского мировоззрения, совершенно другой, а не только культурная, но и религиозная система. Отрицание войны как таковой, не осуждение войны как зла, христианин войну осуждает, а отрицание войны как наивысшего зла. Но мы можем с вами и дальше видеть эту антисистемность. Помните моральный кодекс строителя коммунизма? Перебранные цитаты из, в основном, из Священного Писания. Нагло перебранные цитаты. Вот вам синкретический подход. Дальше. Дальше. Антисистема разрушительна. Итог действия антисистемы – самоубийство. Антисистемам не давали, как правило, не давали довести только очень небольшие, с несколькими, максимум тысячами адептов антисистемы довели себя, случаи были, до логического завершения. Потому что люди сопротивлялись. Люди рано или поздно понимали и начинали истреблять антисистемщиков. Часто очень жестоко. Антисистема или первым, или вторым способом доводит себя до самоуничтожения. И действительно это так. Здесь дополнительным материалом к изучению, кроме Гумилева, является еще и второй выдающийся мой предшественник в ученом мире. Игорь Ростиславович Шафаревич в своей работе «Социализм как явление мировой истории». Это, несомненно, лучшее и самое значительное, кроме математических трудов, работа ученого. Она, несомненно, его переживет. Ее будут читать в начавшемся столетии. Надеюсь, что ее будут читать и на Западе. А русскому человеку социализм Шифаревича прочитать просто обязательно. Это книга эпохи. Так вот, Шифаревич пришел к выводу о самоубийственности итоговом социализма как учения. Но вообще-то работа Шафаревича Гумилева была известна и наоборот. Но ни один, ни другой знакомые мне, выдающиеся профессора и исследователи, не свели вместе свои достижения. Мне пришлось сделать это самому. Не могу с уверенностью сказать только, на основании этого мы должны утверждать, что социализм как идея уже антисистема, то есть обязателен для антисистемности, или осторожнее предположить, что просто многим антисистемам было присуще нечто социалистическое. Я не готов на это ответить. Что называется, информации мало. Но сблизить смог. Итоги одни и те же. В этногенезе и биосфере Земли Гумилева и в социализме как явление мировой истории Шафаревича. Итоги самоубийства. И если вы возьмете вехи, то вы увидите орденский характер русской интеллигенции и стремление к самоуничтожению в статье Сергея Николаевича Булгакова, будущего отца Сергия, вехи доступны. За последние годы, мало того, что до революционных полно сохранилось, за последние годы были то ли три, то ли четыре издания вех. Вы видите у Семена Людвиговича Франка блестящее исследование утопического мышления русской интеллигенции, а здесь сразу и то, что Достоевский писал, аукается, что отрицательная любовь к русскому народу. Народ любили, но вымышленный, который не существовал. И заодно вы увидите и это стремление к самоистреблению. А если вы почитаете воспоминания революционеров, а нам доступны воспоминания Савенкова, проза Савенкова и воспоминания Бурцева, все связаны, как ведущие деятели, с боевой организацией СССР, то вы увидите, что в этих революционных кругах, это, кстати, надо еще к вопросу о народовольцах, вопрос вот в этой записке, это дает нам богатейший материал для размышления. Они стремились умереть. У Савенкова есть воспоминания, как террористка Дора Бриллиант, которую почему-то не включили в террористическую группу, рыдала и требовала, чтобы ей тоже разрешили умереть за народ. Мало того, что народ поубивать толпами, были готовы без разговоров. Но еще и умереть хотели. Совершенно справедливо старинное замечание того же Булгакова. Подлинным гимном революционной интеллигенции была вовсе не Марсельеза, не Варшавянка, а «Мы жертвы упали». Похоронный марш по сути своей. Вот где сидит антисистемность. Все ли революционеры были включены в антисистему? Нет, конечно. Все это зависит от внутреннего уклада человека. В принципе, я плохо отношусь к революционерам и не скрываю этого годами. Я, в общем, этого не скрывал и до Горбачева. Но вместе с тем я должен признать, и мы должны пользоваться строго терминологией, тем более новой терминологией, что если революционер хочет только лишь сменить режим, он еще не антисистемщик. Если революционер хочет стремиться произвести коррекцию национальной или имперской элиты, коррекцию, изменить состав, он еще не антисистемщик. Если революционер сам на волне революции хочет в процессе коррекции войти в будущую элиту, или даже стать, как Наполеон, императором, он еще не антисистемщик. А я привел ключевые позиции, их на самом деле больше. Но негативное мировосприятие, разрешенность лжи, разрушительность последовательная для социума, и уж точно, если это разрушительно для этноса, Да, точно антисистема. Только антисистема может воздействовать на сроки жизни этноса. Больше никто. Это абсолютно четкие признаки. Еще в одном признаюсь, как признался и не изменил в своей статье, в диагнозе, в антисистеме. Я не знаю, можем ли мы говорить, я не знаю даже, можно ли будет это установить будущим исследователям. Хватит ли материала? Можем ли мы говорить об одной антисистеме в предреволюционной России или о нескольких антисистемах? Можем ли мы говорить, скажем, как о социалистической антисистеме и о несоциалистической антисистеме? В конце концов, кадеты Милюкова и Кускова вели себя не менее антисистемно. Непонятно, не знаю. Но наличие антисистемы диагностировать слишком легко. Вот это и отягощает, ситуацию фазы надлома. Причем добавлю еще одну вещь, очень рекомендую ее запомнить, опять-таки принять к сведению, что антисистема предреволюционная, по-видимому, не была связана ни в какой степени с процессом химеризации. Ну, просто еще не было химеризации. То есть образование ложно-этнической общности. Конечно, к химеризации шло. Потому что среди революционеров не случайная этническая выборка. Не случайный этнический состав. Ну, скажем так. Понятно, что русских революционеров, к сожалению, было очень много. И великорусов, и малорусов. Достаточно много. Революционеров вообще было мало на фоне численности населения. Но на фоне числа революционеров русских было много. Но грузин и армян было больше. Уже неоправданно по числу этого этноса в составе населения империи. Эстонцев и поляков было еще больше. А о латышах и евреях я лучше умолчу. Должен на этом фоне единственное, что заметить, кто может мне назвать из сидящих в зале хотя бы одного, только навскидку и не думая, мусульманина-революционера. Вот кто выбрал, выдержал, между прочим, пробу на верность имперскому началу, это наши мусульмане. Что я всегда помню. Даже на пресловутых 26 бакинских комиссаров среди толпы евреев и армян закисался для проценту один тюрк. А он единственный. Но выборка не случайная, и она могла предварять собой химеризацию. И все-таки я полагаю, что химеризации не было. Однако химеризация в результате победы антисистемы начинается сразу, на рубеже 10-20-х годов. Революция сразу начинает химеризационный процесс, попытку создать ложно-этническую общность. Тогда еще не было даже слова «советский народ». Тогда еще было сочетание «победивший пролетариат». Потом возникнет ложно-этническая общность «советский народ». То, что антисистема подтолкнула нас к процессу химеризации, это тоже очень интересно, особенно для тех, которые Гумилева не проглядывал, а читал. Но, завершая, мне хочется отметить следующее. Да, мы говорим о разрушительных началах, но я не смог бы говорить о парадоксах фазы надлома, если бы не было устойчивых, совершенно противоположных тенденций. Совершенно противоположных. И опять-таки я позволю себе немножко злоупотребить анализом искусства. Но извольте сами смотреть. Кто-то уже давно написал, что величайший гений начала нашего века и величайший святой не слышали друг о друге. Это именно так было написано, хотя я не помню, кто написал. О Пушкине и Серафиме Саровском. Бердяев. А? Бердяев. Бердяев, да, это его? Но я, скажем, с Николаем Александровичем бы, спасибо, Бердяев, я с Николаем Александровичем бы не согласился. Но дело все в том, что Пушкин, точнее, Серафим был с Пушкиным знаком через двух человек. Пушкин, несомненно, был знаком с Филаретом Московским, а духовник Филарета, архимандрит Антоний, был близко знаком с Серафимом Саровским. Но, причем преподобный Серафим внимательно относился к культурной жизни эпохи. Он там сидел у себя в пустыньке, но он интересовался жизнью России. Поэтому он-то, наверное, о Пушкине знал. Вот Пушкин, может быть, конечно, и не знал о старце Серафиме, но я и за это бы не поручился. Но то, что они никогда не встречались, не переписывались, и, скорее всего, друг о друге не говорили, вот так вот, ну, это, пожалуй, можно утверждать. Чуть-чуть вот смягчить формулировку Бердяева. То и возьмем просто следующее поколение. Братья Киреевские, духовные чада, друзья без всяких оговорок, и соратники оптинского старца Макария. Они вместе занимаются издательской деятельностью. Они вместе включены в один просветительский процесс. Следующее поколение, я там отсчитывал вам поколение, я отсчитываю сейчас. Следующее поколение после Киреевских, значит, во времена Амвросия Оптинского, ну уже просто все заметные философы, писатели и очень многие ученые, по крайней мере гуманитарии, ездили в Оптину. Процесс идет. Направление совсем не то, что шло в 18 веке. Культура сопротивлялась, национальное ощущение сопротивлялось, барокко, если хотите, сопротивлялось. И все-таки шел процесс секуляризации, обезбожения культуры. И шел процесс разрушения монастыря и вымывание монашества из культурной жизни России. Вот я демонстрирую вам обратный процесс. А Оптина вот так просто сложилась, что она такая модная была. В том смысле попала она в круг именно гуманитариев. Гуманитариев и художников. А ведь ездили много куда. И было ездить куда. И действительно влияние монастыря на культурную жизнь возрастало, потому что был Влам, и череда Вламских старцев. Были Соловки, никогда не терявшие влияние в России, пока их не разрушили большевизаны. Начиналась Глина, Глинская пустынь. В купеческом мире очень долго, в «Золотом льве» прочитаете блестящую статью, притащу вам в следующий раз обязательно, ну хоть 10-12 экземпляров «Золотого льва», все равно все не купите. Ну так вот, вы друг с другом знакомы, хоть на компанию. Блестящее исследование в «Золотом льве» о влиянии духовных центров на торговые центры. В частности, подробную связь Курской коренной пустыни с коренной ярмаркой, которая раз в год была просто связана, вот они. Да и Нижегородская началась, как Макарьевская, у стен Макарьева монастыря. Тут есть интересные вещи. Я никогда в жизни, представьте, крайне интересовался ярмарками. Я не сделал такого сопоставления. Даже стыдно стало. Вот сейчас прочитал с интересом, надеюсь, и вы прочитаете, вот пометьте себе, что надо обязательно где-нибудь в этом «Золотом льве» 11-12 прочитать хотя бы исторические статьи. Хотя бы исторические статьи. Там и моя. Значит, не печатавшаяся здесь. Или давайте посмотрим. Или давайте посмотрим, как происходит тот же процесс, я вскользь отмечал, когда мы говорили о Николае Первом. Сделаем панораму. Как происходит процесс в самом, если хотите, сущностном, так сказать, передовом в русском, в национальном смысле, в самом передовом виде искусств, в архитектуре. Константин Андреевич Тон только с трудом нащупывает ходы восстановления традиции. Алексей Максимович Горностаев весной буду их всех читать в Мархе. Алексей Максимович Горностаев, тот уже сделал следующее. Еще толком непонятно, не все понятно про русскую архитектуру. Но он, тем не менее, на входе в Ламскую бухту ставит шатровый храм-маяк Никольский. Он дальше поехал. Заметно продвинулся. Собор в Гельсингфорсе великолепный возвел. А к последней четверти 19 века историзм полностью победил. И строили в различных стилях. Вообще был и неоренессанс, и необарокко, но преобладает всюду неорусское историческое направление зданий, восстанавливающие традицию. А в начале 20 века блестящий модерн, на котором будет моя особая лекция, это уже просто почти состоявшееся наше возрождение, в том числе и национальное. Архитектура дает нам совершенно однонаправленный проект. Причем, когда появлялись, а они появлялись, людоедские конструктивистские проекты, они не реализовывались, они не находили себе заказчика. Правда интересно? Появлялись. Братья Весенины проектировали до революции, но не строили. Так. Дальше. А живопись? Ну, если в 18 веке живописец написал монаха, то это архиерей. Парадный портрет. Бывали и прекрасные. Если когда-нибудь вам доведется, вспомните меня, подлинный шедевр, по крайней мере, европейского класса, это портрет Антропова, написанный Антроповым, митрополита, в этот момент еще архиепископа Платона Левшина, из собрания Тверской картинной галереи. Это вообще в первом ряду русских портретов, а русские одни из величайших портретистов мировой истории. Ну, бывало. Но так, чтобы художник увлекся писать монахов, не замечал. Если в середине 19-го, это когда архитектура уже начала сворачивать в направлении православном и национальном, если в середине 19-го монах появился, то он либо пьян, либо подрался в трапезной. Есть такое полотно. А если художник пишет, всем отмечено, как добрейший, светлейший человек, это Перов, пишет крестный ход, то батюшка пьян, упевший, чулок сполз, а икону вынесли, перевернув ликом вниз. Тоже, вероятно, с пьяну или по ошибке. Я могу еще представить себе, что что-нибудь одно из этих трех где-нибудь можно было бы наблюдать, но чтобы все три сошлись в одном месте и в одной точке времени, никак поверить не могу. Как писал один достойный архиерей в последние годы прошлого века, у нас ведь как, если на 800 приходов в епархии двое священников попивают, то газеты напишут, что пьет вся епархия. Так вот, но это середина еще 19 века. А для Сурикова уже не так. Да вспомните боярню Морозову. А для Нестерова опоэтизированный монашеский подвиг — это основная составляющая его творчества. Музыка у нас к антисистеме никогда не была причастна, даже не приближалась. Но и здесь отметим другое национальное направление. Конечно, национальные и Бортнянский, и Березовский, и Артемий Ведель, и Фомин в 18 веке. Но все заметные итальянские выученики. Конечно, национален Глинка. Вот «Жизнь за царя» написал. Жаль, что гораздо более слабую патриотическую песню, а не боевое финальное «Славься» пытались сделать нашим гимном. И все-таки полный итальянский выучник. Это еще очень итальянская музыка, хотя он стремился к национальным началам. А вот уже римский нет. Мусоргский нет. Научили нас за советское время называть его мусоргским, вероятно, от слова мусор. Ударение это во втором слове. Мусоргский нет. Так и пошла к Рахманинову, туда, к Чеснокову, к Архангельскому. Пошла туда национальная линия. То есть во всех различных аспектах русской культуры, а это что означает? Что и приходская жизнь потихонечку начинала оживать. Что и люди, ну, чаще обращались к горнему, чем раньше. И вели себя, пожалуй, получше. И им нисколько не мешало, что они становились при этом побогаче, а даже скорее даже и помогало. И наши предприниматели конца XIX века, ну, через одного благотворителя, через одного христиане, правда, среди них немало и старообрядцев, ну уж признаем, и старообрядцев христианами в России. Немало, Гучковы, Рябушинские, да. То есть фаза надлома была отягощена. И думаю, что это на фоне продолжающегося неисчерпанного западничества и сделало возможным революцию, еще раз скажу, отягощена антисистемой. Но общие тенденции русской культуры, кстати, появление неоромантизма поэтического, в формах модерна, это тот же акмеизм, об этом будем говорить. И те тенденции культуры, которые я говорил, те тенденции хозяйства, которые я говорил, и земская деятельность, о которой вы много говорили, многое благодетельное в земской деятельности. Все это в сумме вело к приближающемуся выходу из надлома. Я и вообще позволил себе такую гипотезу в свое время, что у нас мог быть очень короткий надлом. Но надлом довольно короткая фаза. Надлом редко занимает в жизни этноса полные 200 лет. 100-150. Что у нас мог быть невероятно короткий столетний надлом. Что потенциал выхода из надлома русские набрали в начале 20 века. В таком случае нас сорвали из этого выхода в процветание длительной эпохи инерции, а чем раньше вышли из надлома, тем дольше прожили в инерции, я думаю, это понятно. Нас сорвали в последний момент нашей злобной революции, и мы тем самым застряли в том, что хуже надлома, в межфазовом переходе. И в этом межфазовом переходе проходим революцию и ее последствия. Проходим 8 десятков лет. Ну что же, революцию, правда, в надломе. Англичане проходили 3 четверти века. Все сказать, смертный приговор не вынесен, но пора прилагать усилия. Самые серьезные. Нам просто может не хватить того дыхания под водой, для которого вдох мы сделали до 17-го. Вот и все на сегодня. Благодарю. Я отвечаю на последние вопросы. Не антисистемщик ли Лев Толстой? Один человек не может образовать антисистему. Он не является системой. Он проповедовал то же самое, что упоминаемый вами солдатский молитвослов. Совершенно верно. Он находился, с моей точки зрения, под влиянием антисистемы, потому что он в этом обществе со всеми встречался. Кстати, и масонами увлекался. Между прочим, и собирался историю русского масонства писать. Да, и этого самого, и Безухов, как далее действующий масон, его интересовал в виде продолжения трудов. Как надлом мог сочетаться с экономическим и военным процветанием до Первой мировой войны? Ведь это противоречит понятию надлом. Нет, я рассказал вам все про то, что есть такое надлом. Но для того, чтобы кратко ответить, поздно уже, пожалуйста, надлом часто сопровождается не только внутренними идейными конфликтами, но и внутренними вооруженными конфликтами. Римляне проходит очень четко датируемую фазу надлома. Но апогей римского перегрева – это победа в Третьей Пунической войне и разрушение Карфагена с Сципионом Эмилианом. Это 146 год до Рождества Христова. Значит, казалось бы, да, они реализовали свой перегрев в полной мере, по максимуму. И далее начинается эпоха гражданских войн, которую описали, опять-таки, римляне, Аппиан. История гражданских войн неоднократно издавалась на русском языке и в хорошем переводе. Занимает она примерно расстояние от Гракхов до Цезаря. Полтора века. Примерно. Кстати, у них, они молодцы, у них короткий был надлом. Очень кровопролитный. Причем, заметьте, ну, это типичный надлом. И Аппиан, начиная с Гракхов. Но Тиберий Симпроний Гракх, шурин или свояк Сципиона Эмилиана, понимаете? Вот разрушитель Карфагена, вот завершаются пунические войны, вот начинаются гражданские войны. Они родня близкая, современники. Так вот, о кровопролитности гражданских войн при Марии, при Сулле, а потом в проскрипциях. Помните, когда печатали, вывешивали списки, кого можно с разрешения государства убить? Ну, и мочили радостно. Кровопролитие было большое, но Рим набрал такую мощь, до середины второго века до нашей эры, что он остался гегемоном Средиземноморья. То есть римлянам в Риме было плохо, но своего влияния в Средиземноморье, своего в сущности уже имперского влияния, Рим не растерял. Я считаю, что я вам ответил. Набрали тот потенциал, который не смогла прикончить даже Крымская война. Не смогла прикончить русско-японская война, хотя потребовались очень мощные, в том числе агентурные усилия, очень мощные усилия спецслужб для того, чтобы мы проиграли войну, которую проиграть не могли. Чтобы проиграть русско-японскую, нам нужно было потрудиться. Мы потрудились. Вот. Но опять-таки ощущение могущества России ни у кого не пропало, хотя мы перестали быть морской державой. Сразу. Страшный удар, престиж. Вот так бы я ответил на этот вопрос.